Отличие необходимо продемонстрировать. Имейте отличие, не стесняйтесь выставлять его на показ. Если вы изобретаете что-то новое, не скрывайте свое открытие. Учитесь у Cordis, дочерней компании корпорации Johnson & Johnson, выпускающей диагностическое оборудование для кардиологии. Одной из самых популярных и прибыльных товарных линий Cordis вот уже 6 лет подряд являются направляющие катетеры Bright Tip, запатентованные устройства с гибким кончиком и прекрасно подобранным названием. С их помощью кардиологи могут видеть точное расположение дистального, дальнего конца катетера, когда тот помещается в артерию для введения эндопротеза при выполнении ангиопластики. До появления таких устройств медики действовали практически вслепую, что приводило к многочисленным повреждениям артерий в ходе процедуры. На момент появления отличительная особенность продукта, его наконечник, была поистине чудом. Позже его скопировали практически все производители подобной техники. Тем не менее, Bright Tip по-прежнему занимает 60% рынка, а оставшуюся часть делит между собой как минимум 7 других конкурентов. Видимо, именно поэтому торговая марка превратилась в типовую для своей категории.